Торн скрежещет металлом. Хаем, что думаете, господин? Думаете их взять? Да уж слышу я по голосу, что ты мне устроишь, если я этот мусор найму. Нет, вселенная, спасибо, конечно, что прислушалась к моим нуждам, но я откажусь. Лучше приведи мне 5 гномов, чтобы, до меня кое-что доходит. Улыбаюсь коронной улыбкой злобного черта. Так вы в шахтах, говорите, работали, сильные парни, да, длинноволосый цепляется за возможность. Еще какие, старшой, пахали, как демоны, мечом рубим не хуже мастеров первой ступени. Зуб, сука, даю, зуб, говоришь, даешь, ну он и дает, точнее, я забираю. Удар слегка не сдержал, поэтому забираю не один зуб, а сразу парочку. Разумеется, одного удара хватает, чтобы отправить длинноволосого на покой. Дай знак рукой Ионе и Торну. Клауш матерится, прикрываю собой пищащую Лию. 3 из 5 и так уже готовы, еще по одному забирают моя охрана. Торну достаточно легко тычка по дыхалке, а Иона устраивает целое представление. В один прыжок оказывается на плечах охреневшего мужика, зажимает ему голову ляжками, заваливается на спину, под собственным весом они вдвоем падают на пол. Иона группируется, сжимает ноги на шее до тех пор, пока утырок не перестает дрыгаться, встает, отряхивается. Готовы, говнюки, всегда мечтал об этом. Под недовольное бурчание Клауша затаскиваем 5 в подсобку. Кислый все еще держится за промежность, 3 в отрубе, а зеркало приходит в себя после того, как я выдергиваю из его ляжки стилет. Хорошая штука, он даже языком шевелить не мог. Смотрю на Иону, ухмыляется. Опасная она штучка, очень любит бить по неприятным местам. Прямо тянет ее туда. Перевожу взгляд на зеркало. Да что ж вы делаете-то, а? Мы ж по-людски к вам пришли. Дело предложить. Что ж вы, у, сука, как больно. Кто ж так по пузу пинает? Мне теперь неделю не посра. Молчать? Тихо требую я. Я с вам тоже по-людски поступлю. Шахтеры вы мои хорошие. Не отправлю на виселицу. Так, Торн, иди-ка постой с Клаушем Ильей. Скажи им, что мы с Ионой этих братцев по-тихому через черный ход унесем. Ну и извинись за беспокойство. Еще раз. Пару секунд Торн сканирует меня взглядом. Видимо, думает, что я собираюсь сделать. Кивает, уходит. Я закрываю дверь на кухню, заглядываю в каждое окно. Возвращаюсь к бандитам. Иона скрещивает руки. Римус, ты же не думаешь то, о чем я думаю. Думаю, я думаю о том, о чем мы оба думаем. Я запуталась. В общем, да, Иона, я это и хочу сделать. А нахрена, это же тебе влетит в монеточку. Узнашь, хитро улыбаюсь я. Достаю из-под сумка череп, вижу, как меняется в лице зеркало. Разом излечивается от косоглазия, оба зрачка пялится только на страшную штуку в моих руках. Это че, а, не маши этой хреновиной, я ж обосрусь сейчас. Зеркало отползает спиной, но я хватаю его за шкирку, приближаю к лицу череп. Видишь, этого красавца, это мой дедушка, упаси его грешную душу первозданный. Перед смертью он завещал мне отправить за ним в бездну мук и отчаяния 666 шахтеров. Если я коснусь им тебя, то ты отправишь за ним. Он ждет, очень ждет таких, как ты, мерзавцев, насильников и просто моральных уродов. Знаешь, для тебя там будет много работы, очень много. Зеркало хватает меня за запястье, но понимает, что мне по барабану на его трепыхание, заглядывает в глаза, трясется. Брат, не страши, а, не бывает такого. Ты чего хочешь-то? Мы поняли все. Нет работы, так нет. Уйдем, мешать не будем. Нахер нас убивать, а? Мы ж тебе ничего не сделали. Мне, может, и не сделал, да. Отвратительный гаденыш. Хочешь, чтобы я вас отпустил, да? А потом ночами думал, что же вы 5 утырков устроите в своей жизни. Кого убьете, кого изнасилуете или ограбите. Знаешь, я так-то тоже хреновый человек и эгоист. Но мне нравится иногда считать себя хорошим. Ну, сам знаешь, хорошее дело сделаешь и вроде как полегчало за все плохое. Так что вы будете моей индульгенцией, да еще послужите благому делу. По взгляд зеркала вижу, что слово индульгенция слишком тяжелое для него. Хотя я понимаю, что аналогичное слово есть в местном языке. Понятно, значит, до грамот об отпущении грехов за деньги в Варгоне додумались, а до дистиллятора нет. Чего молчишь-то? А, ладно, думаешь, не бывает бездны? Да, ну, смотри, касаюсь черепом лежачего справа кислого, и он с веселым пук переносится в анклав. Прежде чем зеркало соображает, что происходит, и открывает рот, чтобы заорать, я касаюсь черепом и его. Пук, вот он обмочился-то, одобрительно закивала Иона. Дала бы золотой, чтобы глянуть, что сейчас в анклаве ему Костя втирает. Протягиваю руку, улыбаюсь. Давай, отправлю следом, посмотришь. Как-то, не хочу. Чего так, боишься, что обратно не верну? Ну, ага. Касаюсь черепом оставшихся троих. Так, итого еще один год и один месяц жизненных сил из запаса тролля. Если считать еще 117 гнилых бошек, то это уже 2,5 года. Терпимо. Тут я уже не свою жизнь трачу, а тролля. А нафига анклав, если им не пользоваться? Эти 100 лет я сильно экономить не собираюсь. Зачем золото, если оно лежат в кармане и не работает? Так и тут, только валюты другая. Встаю, кидаю череп Ионе. Она ахает, но все же ловит его, смотрит на меня округлившимися глазами. Хмыкаю. Что, думала, я и тебя отправлю? Как видишь, мог бы, но не сделал. Попридержи пока череп у себя, хорошо? Предупреди Торна и запрись в моей комнате, чтобы не возникло проблем, когда я вернусь. Видишь, я тебе доверяю. Протягиваю руку к Ионе, касаюсь черепа. Свет, тьма. Первым дело по ушам бьет визг зеркала и кислого. Грозный голос Кости эхом отдается от стен. Я пожру ваши души, смертные ничтожества. Да уж, тем трем повезло, что они в отключке. А вот зеркалу и кислому точно понадобится десяток психотерапий. Они вжимаются в пол, обнимают друг друга и орут, как умалишенные. Что поделать, вот такой я злодей. Костя не унимается. А, явился внук мой. Наконец-то, я так проголодался. Что отведаем сегодня? Разбойничью почку в гоблинском соусе рыгунжок, или тушеную отбивную селезенку, предварительно выдержанную в крови девственниц? А может, ты предпочитаешь свое любимое блюдо из колокольчиков? Вздыхаю. Завязывай, Кость. Мастер, тяжело подыграть, вам значит брехать можно, а мне нет, морщусь от криков. Бандиты в полном ахере от наших кулинарных вкусов. Я это редко делаю, а ты постоянно. Уже не смешно. Ну, это вам не смешно, мастер. Такое бывает у снобов, возомнивших себя самыми умными. Что, думаете, пару холопов в гнезде впечатлили? Так в аббатстве также получится. Жду не дождусь, когда попробуете. Вас там быстро на место поставят, хе-хе. А ты прям рад этому. Блин, да замолкните вы, или и правда почку сожру. Помогает. Теперь они только ноют и обнимаются. Мастер, вы не любите крики страха? А жаль, я бы вот ваш послушал. Не вот это ваше «я самый умный и красивый избранный этого мира», нет, пощадите, умоляю. Я больше не буду самым самоуверенным зазнобой, считающих всех вокруг идиотами. Я сам идиот, только не бейте. Простите, мастер, я не слишком груб, хотите, сделаю вам пару комплиментов? Уже достал. Сажусь на каменную лавку, закидываю ногу на ногу, наблюдая за бандитами. Нужно дождаться, когда они успокоятся. Сейчас говорить с ними бесполезно. Валяй, усмехаюсь я. Похвали меня. Да без проблем. Вы самый умный и красивый охмуритель с одним маленьким орешком. Киваю. Верно подмечено. Я выиграл. Иона сама меня поцеловала. И как оно, кстати? Правда, девственница? Вполне. Неопытная. Это не показатель. Думаете, ее в лагере Штиблета в губы часто целовали? Хотя, может, и целовали, но не в те губы. В общем, у нее там была другая работа ртом. Так что не спешите с выводами. А то знаю я вас, героев. Всех невинных стерв под венец через месяц тащите. Костя, ты дурак, периодически. А что, выполняй уговор. Череп в 5 раз меньше. Может, все-таки орех, в 5 раз меньше. Сделано. Достаточно приказать катализатору, и он уменьшится. Это, кстати, необратимо. Так что подумайте хорошенько, стоит ли оно того. О, смотрите-ка, бей его, бей по репе. Зеркало думал, что я не слышу, как он крадется ко мне со спины. Он со всей дури разносит о защитный барьер вокруг меня банку с гомункулусом. Уныло поворачиваю голову в его сторону. Знаешь, Кость, я согласен на бандитскую печень под гоблинским соусом. Готовь противень. Глава 21. Я наблюдал у бандитов все 5 стадий принятия неизбежного. Отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Как следует из этой психобурды, сначала они не верили в происходящее, закрывали глаза, били друг друга по щекам в попытках проснуться, потом злились, что реальность так к ним сурова, разгромили весь анклав, ругались друг с другом, чем и воспользовался Костя, предложив вариант спасения, устроил бои на выживание. Кто убьет коллегу, тот и спасется. Само собой, парни перепробовали все, мочили друг друга,